Он налил себе стакан хереса, глотнул, вкус был тот же. Стал наблюдать, как Лена Распопова танцует с Мишкой Ковалевым, потому как Мишка уверенно и спокойно обнимал ее талию, и как она положила подбородок на его плечо, он понял, что школьный товарищ не врал, предупреждая, что это его девушка. Он так и сказал: «Моя». Было видно, что они близки и привычны друг другу. Он вдруг испытал досаду, ведь она любила его и сама призналась в этом, а он тогда повернулся и пошел прочь, сунув руки в карманы. Он пожалел ее, не хотел осквернять ее рот поцелуем, в котором могла быть зараза, не хотел касаться ее после захарканной железнодорожной больницы. И его все-таки проняла обида, и он уже собирался встать и уйти, но тут к нему подсел какой-то малый с прыщеватым лбом, сказал: «Извините вы, пожалуйста, извините, но я хочу вас спросить, вы позволите?» «Да, конечно», — проявил он великодушие, с которым никак не умел совладать, его губила собственная доброта. «Говорить», — сказал он, и даже налил вина этому прыщавому, ему и себе. «Вот понимаете, когда трое разговаривают, то один из них, любой, может считаться свидетелем, да? Вы меня понимаете?» «Нет, не понимаю», — сказал Алексей, чокаясь стаканом о стакан. «Прежде всего, я не понимаю, почему вы обращаетесь ко мне на «вы», ведь мы, судя по всему, ровесники, оба студента, не так ли? Так почему ты мне выкаешь?» «Извините, я не хотел. Я просто хотел выразить свое уважение к вам». Прыщеватый малый, держа стакан в обеих ладонях, смотрел на его фетровые бурки. Вероятно, именно они ввели в заблуждение парня. Может быть, он еще не видывал, чтобы свой брат-студент расхаживал в таких роскошных бурках. «Ну хорошо», — сказал Алексей, — «излагайте дальше. Итак, что вас интересует?» «Я уже сказал. Если трое, то это понятно, любой из них. Но если всего двое, вот как мы сейчас с вами, с глазу на глаз, и никто посторонний нас как будто не слышит». «Ну-ну», — кивнул Алексей. «То что тогда?» «Если всего двое, то разве один из них может считаться свидетелем?» Алеша отставил пустой стакан и, наклонившись к его прыщавому лбу, уставив лоб в лоб, спросил в свою очередь: «А почему ты спрашиваешь об этом меня, а?» «Но ведь вы, я не знаю», — растерялся парень, — «мне показалось, что вы...» «Что ж тебе показалось?» — строго спросил Алексей, и, не дождавшись ответа, встал и пошел вон. Все-таки, — подумал он, одеваясь, — не следовало приходить сюда на эту студенческую вечеринку в таком солидном пальто с каракулевым воротником и в такой дорогой пыжиковой шапке. И не нужно было приносить столько вина, даже дрянного. Это, конечно, подвело его. Они подумали, что он чужой, хотя он и был свой в доску. Глава 16. Поезд опаздывал безбожно, на целых полтора часа, и когда прибыл в Спас-Погост, выяснилось, что рейсовый автобус до города на реке, только что не дождавшись, ушел. А это означало, что придется ночевать на станции в ожидании следующего автобуса, который будет лишь утром. Его подадут к поезду четного рейса, идущего с севера из Печорска в Москву. Минувшей осенью Алексей Рыжов как раз и прибыл сюда тем рейсом, и тогда в Спас-Погосте их со Степаном Агузовым и Яшей Черношварцем ждала под проливным дождем новенькая редакционная победа. А сейчас его никто не ждал. Но нет, это было невыносимо всю ночь напролет томиться в натопленном до одурении и провонявшем портянками станционном зальце, где в притирку сидели на деревянных скамьях, окрашенных, что за глупость, под дерево, под орех, где лежали, привалясь к мешкам и чемоданам, где истошно орали младенцы, где нетрезво беседовали мужики в серых бушлатах, а трое в белых полушубках, перепоясанных ремнями, лейтенант и два сержанта, ходили промеж этих скамеек, подозрительно и въедливо присматриваясь к лицам, а те лица, которые не были видны, обронены во сне на грудь, заслонены шапками от света, уткнуты в дорожное барахло, они приподнимали, поворачивали так и сяк, встряхивали, пристально вглядывались, а потом отпускали: «Ночуй дальше». На Алексея они не обратили внимания. Станционный буфет оказался на запоре, тоже до утра. Нет, это было просто дико. так стремиться и душой, и телом в город на реке, ехать двое суток с гаком, буравить в нетерпении глазами тьму в заиндевелом вагонном окне.